кино. Юные ленинцы, гордо, по-боевому, звучат эти слова. Мы, юные именно, ленинцы, стоим, выстроившись в ряд, в белых рубашках, в красных галстуках, залитые безумным светом прожекторов, в громадном павильоне киностудии имени Горького. Идет съемка фильма «Красный галстук». Время от времени фанерный пол, на котором мы стоим, поливают из ведра, и воду растирают тряпкой, чтоб пол блестел, словно он натерт воском. Артист Вахтанговского театра «Абрикосов», наряженный генералом, весь в орденах, произносит речь о том, как это славно быть пионером и какая ответственность. «Юные ленинцы!» Мне очень нравится, как он тянет букву «Н» — «Юные!» И я чувствую себя приобщенным к искусству кино и почти прославленным. Накануне к нам в школу пришли дяди и тети из кино. Отобрали нескольких ребят для массовки. А на следующий день к 9 утра мы прибыли в Святая Святых на киностудию. Покрасили нам темной краской лица, выстроили в павильоне в ряд, и мы стали ждать. Ребята из нашей школы и из других школ, массовка, стоим в белых рубашках, красных галстуках, ждем. Сесть негде. Иногда появляется мальчик, который, видимо, играет главную роль. Это ясно по его ленивой походке, по утомленному взору, по небрежной сутуловатости. Весь его вид демонстрирует нам, массовочникам, некую приобщенность. И дистанцию, которая разделяет его, приобщенного, и нас, робких и неумелых. Ждем. На часах уже 4, 5. Ем бутерброд, который дала мне бабушка. 6, 7. Но вот прошелестело по всем углам. Абрикосов, Абрикосов. Вот, наконец, и он. В лампасах, в погонах, в орденах. Нас заливают водой. Забегали какие-то с бумагами. Некто главный кричит что-то угрожающее в наш адрес. Опять водой, тряпкой по ногам. Проезжает камера. Опять бегают, кричат, стучат. «Юные ленинцы!» «Нет, это репетируем. Опять стучат. Вода!» «Тишина, приготовились!» «Юные ленинцы!» «Ядрена мать, кто там стучит? Убью!» Водой по ногам, тряпки. «Перерыв!» «Стоим, ждем!» Генерал учит текст. 9. Приготовились. Вода, прожекторы. Начали. Юные ленинцы. Гордо. По-боевому звучат эти слова. Я делаю восторженное пионерское лицо. Камера проезжает мимо. Стоп, еще раз. Юные. Гордо по-боевому звучат эти слова. Добрался я домой на Покровку в 11:30. Бледные от ужаса мама, папа, бабушка думали, что я пропал. Полгода ждал выхода фильма на экран. Уроки почти не учил. Вместо этого рисовал пионерскую эмблему. Пятиконечная звезда с тремя языками пламени, а вокруг слова «красный галстук». Как бы начало фильма, заставка. Наконец на Колизее появились афиши. «Красный галстук». Мчусь в кинотеатр, покупаю билет. Волнуюсь, темно. Пошел фильм. За содержанием не слежу, жду своей сцены. И вот-вот, пол блестит, несут знамя. Странно, на съемке не носили. И вот мы. Где я? Где? Ну уже. В кадре возникает генерал. Юные ленинцы! Сзади генерала стоит размытая какая-то толпа в белых рубашках, отражающаяся в лакированном полу. Гордо, по-боевому. Ну, сейчас. Бац, и совсем другая сцена. Улица какая-то. Это мой первый съемочный день в кино. Нет, был еще первее. На чистых прудах снимали подкидыша. Я с Асей катался на трехколесном велосипеде. Нас попросили поездить весело перед камерой. Я поездил. И сегодня вижу себя в подкидыше. Это 1938 год. И еще раз я попал в объектив кинокамеры в солнечный, жаркий, изнурительно яркий день 9 мая 45 года. Мы с Витькой Альбацем помчались на Красную площадь. Я нес в руках красный флаг с серпом и молотом, который Жорка, брат, спер где-то до войны. Победа! Красная площадь. Манежная, театральная. Все плотно забито народом. Толпа раскрашена в два цвета. Выцветший зеленый военные и черный штатские. и яркое синее небо, и красные флаги, оркестр Утесова, военные угощают нас мороженым. С грузовика на Красной площади дядьки-киношники снимают нас, показывают руками, чтоб бросали кепки в воздух. Мы бросаем. Сейчас, когда вижу по телевидению эти кадры, щемит сердце. Вот-вот, в гигантской черной толпе ребят, бросающих в воздух шапки, кепки, тюбетейки, это я. Я, кажется. Вся жизнь впереди. Ура! А Жорка, брат, так и пропал. Я утверждаю вас на роль Остапа Бендера, но с одним условием. Вы должны похудеть на 30 килограммов и весить около 75. Так сказал мне постановщик фильма «12 стульев» Леонид Иович Гайдай. Леонид Иович, стройный, сухощавый, в круглых очках. Мне повезло. Я пробовался на Бендера, моим партнером был Сергей Филиппов, замечательный артист, который сыграл Воробьянинова, словно сошедшего с иллюстрацией Кукрыниксов. «Бендер должен быть похож на артиста Кторова», — утверждал Гайдай, «стройный, худой, с орлиным профилем». Что Бендер был не толст, это уж точно. Насчет профиля не убежден. Медальный профиль командора. Командором назвал Катаев в повести «Алмазный мой венец» Владимира Маяковского. И мне казалось, что во внешности и поведении Бендера много от Маяковского. Напористость, атлетизм, афористичность, огромный юмор. Ради того, чтобы сыграть Бендера, я был готов на все. Похудеть? Пожалуйста. Я сел на диету, которую придумал сам. Капуста в основном, творог, физические нагрузки, гантели, бег. Когда приходилось идти в ресторан на чей-нибудь день рождения, смущал всех тем, что не ел ничего. Так, веточку петрушки, листочек кинзы. И через 2 месяца я, весивший больше центнера, стал стройным, словно тополь, красавцем 75 килограммов. Звоню в группу 12 стульев. Мне отвечают: «Извините, но съемки уже давно идут». А Бендера играет Арчил Гамиашвили. Ну что ж, Бендером я не стал. Но моя физическая форма позволила мне в дальнейшем сыграть Хлестакова, Самохвалова в «Служебном романе», Шатунова «Выпьем за Колумба» и много других ролей. Мой новый имидж расширил рамки моих возможностей. И в дальнейшем эту свою форму я поддерживал. Как радостно где-нибудь на гастролях театра подняться рано-рано утром, сделать зарядку, потом надеть спортивный костюм, кроссовки, взять секундомер, спуститься со своего 10-го этажа на лифте и на набережную Неринги в Вильнюсе или на стадион, что рядом с гостиницей Аджара в Тбилиси, или по яблоневым садам с чистым воздухом предгорий Тянь-Шаня в Алма-Ате. Не зря живу. Впереди роли стройных красавцев. И вообще легче жить. Глаза встречных девушек глубокие, как озера. Я профи. Кончилось все это однажды прямо на спектакле «Ревизор». Я получил глубокий надрыв ахиллова сухожилия. В больнице отказался заменить его нейлоном, рискуя остаться хромым всю жизнь. Когда сняли гипс, ступня повисла неживая. Стал ступню разрабатывать, обратился даже к спортивному врачу. В результате долгих мучений восстановил походку, но бегать уже не смог. 2009 год. Гастроли в Москве совпали с моим 75-летием. Слово-то какое, длиннющее, одним махом не напишешь. Я уже не говорю о жизни. Незаметно, быстро, неостановимо пронеслось время, а с ним радости, горести и все-все, что принято называть жизнью. Из поведения окружающих напрашивается вывод, что прожил я не совсем впустую. На улице подходят незнакомые, жмут руку, благодарят. Москва. Гастроли в Малом театре. Первый спектакль. «Дядюшкин сон». Билеты все распроданы задолго до начала гастролей. Мест нет. Наша Ира Шамбаревич на входе встречает приглашенных. Вдруг видит: «Батюшки, Инна Натановна Соловьева». Одна еле идет, опираясь на палку. «Инна Натановна, мы вас не ждали, ведь вы уже видели «Дядюшкин сон» на «Золотой маске». Инна Натановна объясняет, что считает необходимым присутствовать, потому что это серьезно, это премьера. Шамбаревич кидается к администраторам, умоляя, чтобы посадили на хорошее место, что это необходимо. «А что я могу сделать? Нет мест, и все», — отвечает администратор. «Поймите, это же Соловьева. Соловьева, понимаете? Она должна сидеть удобно, все видеть и слышать». Администратор свое: «Нет мест». Аира, вы обязаны ее хорошо посадить, это же патриарх, патриарх, патриарх русского театра. Администратор диковато оглянулся и говорит: «Хорошо, я ей поставлю стул в центре партера». Ира чуть его не расцеловала и помчалась опять встречать приглашенных. В антракте она навестила Инну Натановну. Посадили ее очень хорошо в проходе партера. Ира побежала благодарить администратора, а тот: «Я второй стул держу». «Зачем?» «Для патриарха». «Для какого патриарха?» «Для мужа ее». «Какого мужа?» «Вы же сказали, что она жена патриарха. Я жду, что он придет». Так стала уважаемая, любимая Инна Натановна Соловьева, вдумчивый, замечательный театровед, благожелательный критик, неотъемлемая часть русского театра, женой патриарха. Малый театр. Дом Щепкина. В этом театре я видел с бабушкой «Правда хорошо, а счастье лучше» с Рыжовой и Садовским, еще до войны. Видел Турчининову, Яблочкину, Ильинского, Пашенную. А вот теперь я на гастролях питерского БДТ. Играю на этой сцене князя К. А в зале сидит любимая, замечательная жена патриарха. А администратор ждет ее мужа, патриарха. Да, но это в сторону. Это ремарка, как теперь говорят политические деятели. Не ведая, что ремарка – это указание драматурга на место действия или поведение персонажа. А реплика – это короткая фраза, произнесенная персонажем. В отличном костюме от Диора, галстуке от Берцлея, запонках от Могуччи, туфлях от пердуччи и змеиной кожи, побрит, что надо, Розов, в меру упитан. «Позвольте ремарку». «Да-да, пожалуйста». «Да, культур-шмультур маловато у их у всех». «Так мы о кино. Подходят люди на улице в магазине, благодарят, жмут руки. Я понимаю, что они знают меня только благодаря кинематографу. На сцене видели меня в Москве, ну, 0,5%, да какое там, в десятки раз меньше. Кино, телевизор, кино в основном. Знаешь ли ты, что такое неконтактный секс? Как освободить чакру? Умеешь медитировать? Почти на 100% убежден, что ты лишен этих умений. А вот собравшиеся в Репинском доме творчества кинематографистов посвящены в эти сокровенные тайны. В левом крыле дома на старых матрацах, устилающих весь пол конференц-зала, сидят жаждущие неконтактного секса и внимают ментору практику. Идет психологический семинар. А в другом, правом крыле, общество «Благая весть» собрало своих членов с целью распространения и упрочения евангелического учения. А в центре здания еврейская община Санкт-Петербурга устроила недельный сбор детей-членов общины. Раздаются песни и смех. Позвольте, а при чем здесь кинематографисты и их творчество? А при том, что у Союза кинематографистов нет денег на содержание дома и приходится сдавать помещение под неконтактный секс, а также, возможно, и под контактный. Кто разберет? Изредка, весьма изредка, прохромает некто плохо одетый с серым лицом. Это кинематографист. Нет денег ни у Союза, ни у кинематографистов. Некогда мощная система советского кино рухнула. Сеть кинопроката разрушена. Владельцы кинозалов заинтересованы больше всего в прибыли, а ее дает лишь американское кино, триллеры, вестерны и прочая шелупонь. Раньше один день демонстрации нового фильма окупал всю стоимость съемок этого фильма, а прибыль, получаемая за все время проката, шла в казну. И кино приносило гигантскую денежную массу государству. После производства водки. Водка шла на первом месте, кино на втором. Советская власть видела в кино мощнейшее средство пропаганды своей идеологии и не жалела денег на фильмы, дома творчества и так далее. Зарплаты только были крохотные, но это в общей системе было не суть важно. А важно было то, что система мощной государственной поддержки позволяла наряду с серыми идеологическими однодневками создавать настоящие шедевры общемирового значения. Да, многие великие картины лежали на полках. Да, некоторые создатели предавались остракизму, но все-таки создавались, появлялись шедевры. Картины, запрещенные к показу, все-таки иногда прорывались к зрителю в ночных сеансах, в клубах. Кое-что, наструганное цензурой, выпускалось и в широкий прокат. Сейчас полнейшая свобода для сценариста и режиссера. Снимай, что хочешь, как хочешь, если есть деньги. Ищи их у спонсоров, богатых людей, умоляй государство помочь. Ну, допустим, нашлись деньги, снята картина, а дальше? Кто из прокатчиков рискнет прибылью, сняв с проката американский блокбастер, на который валом валит жрущее попкорн стадо, и поставит российский фильм, который заставит думать, чувствовать, сопереживать? Стадо не хочет думать, не хочет сопереживать. Оно требует хлеба и зрелищ. Вот вам попкорн и набор киноаттракционов в виде триллера, блокбастера и прочей дребедени, и хороший сбор обеспечен. Когда-то на заре перестройки в 90-е годы я писал о трудном пути, по которому в новых условиях должна пройти наша культура, кино в частности. Она, подобно хрупкому суденушку, должна суметь проскочить между Сциллой и наживы, тупой погони за прибылью и харибдой государственной и прочей цензуры, пытающейся уничтожить все живое и правдивое. И каким же чутьем должны быть наделены капитан и рулевой этого утлого суденушка, чтобы проложить правильный маршрут? Каким пониманием огромной роли культуры в сплочении разнородной массы жителей на территории России в единую сплоченную силу – российский народ? С какой легкостью можно прибиться к скале Сцилла и попасть в абсолютную зависимость от бывшего халдея, ныне денежного туза, рассматривающего кино лишь как средство наживы? С какой легкостью можно пристать в гавань Харибда, потребовав государственного финансового покровительства, и попасть в прежнюю советскую систему пропаганды нужных правящей элите понятий? И в том и в другом случае художник теряет свободу, возможность самореализоваться, и перестает быть художником. Так общество в целом теряет свободу, которой добивалось, попадая в зависимость от финансовых воротил, либо от жесткого государственного давления. А уж если эти две опасности сливаются вместе, то... Еще в детстве, в дни моих одиноких долгих сидений дома, я перелистывал журналы СССР на стройке. Один из номеров был посвящен советскому кино. Меня очаровало фото стеклянного треугольного ящика со светящейся надписью «Тихо! Началась съемка!». В моем представлении таинственная тишина киностудии постепенно, плавно переходила в торжественную тишину съемки. Легко, таинственно, тихо-тихо началась съемка. Никто и не заметил. Значительно позже я понял, что надпись эту надо читать так. «Тихо! Началась съемка!» А уж если честно, это должно звучать так. «Тихо! Тихо, мать вашу! Какая сволочь там стучит! Прекратите ходьбу там, наверху! Началась съемка!» Едва окончив студию, я получил приглашение с Ленфильма от режиссеров Никулина и Шределя, фильм по повести Чехова «Невеста». Я впервые столкнулся с прозой кинопроизводства. Неожиданно для меня количество времени, уходящего на постановку света, перерывы, скандалы, безумное количество дублей, вызванное желанием сделать лучше, и главное тем, что пленка Шосткинской фабрики чаще всего была бракованной. Поэтому снималось 6-8 дублей, на случай того, вдруг один из этих дублей окажется технически доброкачественным. Все это для меня, питомца МХАТа, было обескураживающим разочарованием. О работе с актером, о репетициях не было и речи. Проходили сцену 2-3 раза перед съемкой и сразу снимали. Я, исповедующий мхатовские принципы, выступал на собраниях киногруппы, требуя репетиций, обвиняя режиссеров в отсутствии у них четкого понимания того, во имя чего снимается фильм, в отсутствии сверхзадачи картины. Требовал от них терпения выращивания зерна роли у исполнителей. Бедные режиссеры, улыбаясь, слушали меня, наивного юнца-максималиста. Катастрофическое уменьшение оставшихся для съемки дней, ежедневный брак пленки. О каком выращивании зерна могла идти речь? Впоследствии я понял, что в кинематографе выращивание зерна, определение задачи и сверхзадачи роли, эмоциональный настрой персонажа – это дело актерское, сугубо личное. Конечно, много дает и режиссер, но непосредственно на съемочной площадке перед камерой актер обязан мобилизовать всю свою волю, чтобы в эти редкие минуты почувствовать эмоцию, питающую режиссера, принять или отвергнуть ее. Или пойти на внутренний компромисс, что тоже бывало. Игра актера перед камерой в короткие мгновения съемки существенно отличается от игры на сцене. Нужно не показать, а прожить мгновение роли. И ровно настолько насколько позволяет нажитая и руководящая тобой эмоция. Остановлюсь, ибо понимаю, что начинаю теоретизировать, а это скучно читателю. Теоретизировать буду в следующей своей книге. «И моя жизнь в искусстве», так она будет называться.